652. Гуру. Когда закрывается один канал темного водительства, они открывают другой. И когда тушите одно зловредное действие, они выдумывают другое, непредусмотренное и потому не пресеченное заранее. Вот почему надо иметь 100 глаз. Вот почему нужна настороженная зоркость, чтобы предусмотреть все возможные каналы темной активности. Много выдумок у темных.